Черт, почему же я никак не научусь думать? Ниджи за секунду сделал правильные выводы и бросился на меня. Я достаточно вовремя прервал технику, чтобы уйти из-под его атаки. «Видимо, мне сначала придется заняться тобой», – прошипел он. Я выхватил свое оружие. Техники использовать бесполезно, он отобьет их вращением. А дать ему приблизиться на достаточно близкое расстояние равносильно проигрышу. Мечи помогут мне держать его хоть на какой-то дистанции. Катана и Вакидзаси покрылись беловатой чакрой ветра. При первой же возможности, я снесу этому ублюдку голову. «Тебе это не поможет», — усмехнулся Хьюга, бросаясь в атаку. Как сказать, от его ударов я уклонился и зацепил клинком в ответ. Ниджи недовольно поморщился, на спине был глубокий порез. Мою атаку он заметил, но совсем от нее уклониться не успел. Я вздохнул, я-то целил в голову. «Ты у меня сейчас получишь», — прорычал он. «Больше дела, меньше слов». Я поднял катану. «Покажи, что можешь». Ниджи снова ринулся в атаку. Теперь он действовал быстрее и хитрее. Я никак не мог его достать, а он подловил момент и просто выбил у меня из рук клинки. И тут же последовало то, что я надеялся никогда на себе не испытать. Стиль мягкой руки. 64 небесных касания. Больно не было. Пока Ниджи выбивал мне тенкицу, боли не чувствовалось. А вот когда он коснулся меня в 64-й раз, все тело вспыхнуло. Система циркуляции была перекрыта, и я рухнул на поляну. А теперь, я сделаю то, зачем пришел. «Хинати, пора умереть», — надменно усмехнулся Ниджи, но тут же рухнул, извиваясь от боли. Я удивленно посмотрел на него. Он кричал и бился в конвульсиях. Я обернулся. Рядом с нами стояла Хината. Ее бикуган был активен, а руки были сложены в печать. Ниджи уже не мог кричать, а просто хрипел, когда она наконец прекратила его мучить. «Передай отцу, Нисан», — произнесла она спокойно. «Мне плевать на клан, он ведь так хотел сделать наследницей Ханаби. Так пусть делает, а меня можете не искать, я не вернусь». Я почувствовал, как система циркуляции приходит в норму. Все же Синчакра способны ее восстановить. Я поднялся с земли. Быстро собрав вещи, я запечатал их, и мы с Хинатой быстро покинули это место, оставив Ниджи одного. «Пов, Хината, когда я проснулась, то увидела, как Наруто сражается с моим братом, а потом Нисан использовал технику главной ветви. Мой любимый рухнул на землю. Я поднялась на ноги, и в этот момент Ниджи озвучил свою цель. Не знаю, что со мной произошло, но я была в ярости. Такое незнакомое чувство. Руки сами сложили несколько печатей. Теперь на землю рухнул уже Ниджи. Наблюдать за его мучениями было на удивление приятно. Я держала печать активной, пока он не захрипел. Тогда я, все же, решила его пощадить. Еще несколько секунд, и он был бы мертв. «Передай отцу, Нисан», — сказала я холодным властным тоном, так не похожим на мой обычный голос. «Мне плевать на клан. Пусть делает наследницей Ханаби. Он ведь так хотел этого. А меня можете не искать, я не вернусь». Мой любимый посмотрел на меня с удивлением. Он быстро собрал вещи, и мы тут же покинули это место. Уже когда мы отошли на достаточное расстояние, я прочувствовала, что же я наделала. Я чуть не убила собственного двоюродного брата. «Хината, ты в порядке?» — прозвучал вопрос Наруто. «Я чуть не убила собственного кузена». Мой голос снова был на себя не похож, прозвучав ужасно глухо. «Но ты же не сделала этого». Он обнял меня за плечи и развернул к себе. «Не грузи себя, он тоже хотел тебя убить». «Да, я слышала», — я с трудом кивнула. «Забудь об этом, не надо себя ни в чем винить», — голос Наруто звучал как обычно заботливо. «Такова жизнь, или мы их, или они нас, и я не намерен позволять кому-то разрушать наше счастье». Я улыбнулась. «Он прав, это наша жизнь, и никто не имеет права ее разрушать». Конец пов Хинаты. Глава 9. Псевдоджинчурики. До сих пор не могу поверить, что этот придурок Ниджи владел техниками главной ветви клана. Когда Хината мне их показывала, то говорила, что такими техниками владеет от силы человек 10, принадлежащие к главной ветви семьи. Ниджи точно к ним не относился, у него на лбу я чувствовал печать. Блин, теперь придется придумывать, как противостоять этим приемам. Хорошо, что у меня есть с кем тренироваться. Та победа над двумя Акацуки верно вскружила мне голову. Хотя если разобраться по существу, то победы-то, как таковой, и не было. Если бы их не отозвали, то лежал бы я там, порубленным на кубики, пока какой-нибудь зверек до меня бы не добрался. Зверек, хм, а я и забыл про технику призыва. Она бы наверняка мне помогла. Вот только контракт я так и не подписал. Ладно, подумаем об этом позже. Пока надо как можно дальше уйти от места сражения. Ниджи сказал, что за ним шли другие, а значит, погоня все же будет. Пока мы бежали, я в деталях разбирал свой с Ниджи бой и находил целую кучу ошибок в своих действиях. Да, что-что, а тактика никогда не была моей сильной стороной. Придется прочитать пару книжек на эту тему. Хината все еще дрожала. Она использовала печать главной ветви в состоянии аффекта, а потом едва не разрыдалась от того, что чуть не убила Ниджи. А по-моему, стоит не плакать, а жалеть, что убить его не удалось. Хотя я почти ничего не знаю о родственных узах, куда уж мне судить о том, правильно она поступила или неправильно. Может быть, она и права. Мы двигались на северо-запад. Сначала мы хотели направиться в страну чая, но при зрелом размышлении, я решил, что туда соваться не стоит. В этой стране тоже нет скрытой деревни, а значит, нет и шиноби. Получается, что чай тоже уступит натиску огня и вынужден будет впустить поисковые отряды. Поэтому мы с Хинатой решили направиться в страну травы. Там можно будет поискать кого-то из Узумаки. А потом можно отправиться в землю, водопад или тот же дождь. Дождь. Предложение вступить в Акацуки с каждым днем вспоминается все чаще. При зрелом размышлении, они могут оказаться весьма полезны. Правда, сдается мне, меня не все будут рады там видеть. Тот же Кисами наверняка не забыл селедку сушеную. Ладно, 7 бед, 1 ответ. Главное добраться, а там посмотрим. Привал был коротким. Мы быстро восстановили силы и снова двинулись в путь. Я не очень хорошо представлял, где мы сейчас, но по моим расчетам, вскоре должен был показаться, так называемый, храм огня. Там, возможно, удастся передохнуть, а потом мы двинемся дальше. Смотри, Хината показала мне на огромные ворота впереди. Да, вот и он, храм огня. Это Хинотера, храм огня, сказал я. Хината была не очень сильна в географии. Черт, да она вообще не выходила за пределы Конохи до той самой миссии. Мне было проще, и Расаннин рассказывал мне о своих путешествиях, и я хотя бы примерно представлял себе, где и что находится. Величественное строение, заметила моя девушка. Попробуем зайти внутрь, предложил я. Может быть, удастся передохнуть. Монахи не особо жалуют шиноби, но мы на них и не похожи. Вроде бы, мы уже почти подошли вплотную, когда я почувствовал что-то невероятно знакомое. Чакра, хаотичная и очень сильная. Кьюби. Но откуда? На нашем пути вырос парень в одежде здешних монахов. Судя по тому, что у него были длинные волосы, он послушник. Джирая говорил, что монахи бреются налысо. Чакра Кьюби в нем так и пульсировала. Это что, и есть новые джинчурики Кьюби? Кто вы такие, и что делаете в храме огня? Спросил парень. На его руках блеснули стальные когти. Так, похоже, что шиноби здесь и впрямь не жалуют. Мы мирные путники, я постарался придать голосу убедительность. Пришли сюда в надежде найти место для отдыха перед долгой дорогой. Не лги мне. Парень ткнул в мою сторону своими когтями. Ты шиноби, и я это чувствую. Я, знаешь ли, тоже в тебе кое-что чувствую. Так, конструктивного диалога, похоже, не получится. Но я хотя бы выясню, кто он. Ты, новый джинчурики? Я не понимаю, о чем ты говоришь, ответил парень. Но шиноби здесь не место. Уходите. Не раньше, чем я узнаю, кто ты, я начал злиться. Парень нагло носит в себе чакру, которая должна принадлежать мне. В тебе чакра Кьюби. Я хочу знать, откуда, Кьюби? Парень усмехнулся. А ты кто такой, чтобы об этом спрашивать? Я его бывший джинчурики, я уже почти рычал. Черт, я хочу эту чакру себе. Надо придумать, как достать ее. Сора, прекрати. Из ворот храма вышел еще один монах. Вот это точно монах, голова лысая. Стоп, знакомая повязочка у него на поясе. Кажется, я видел такую у кого-то из канахских джонинов. А, точно, у Асумы. 12 защитников дайме. Что ты сказал? Переспросил монах. Черт, я и сам не заметил, как начал рассуждать вслух. Откуда тебе знакома эта повязка? Ну, я встречал человека, который носил такую же. Его имя Асума Сарутоби, ответил я, немного поостыв. Асума, так вы из Конохи. Ладно, потом, не будем стоять у ворот, входите. В общем, внутрь нас пустили. Монах, которого, как выяснилось, звали Чирику, хотел расспросить нас о последних событиях. Пришлось рассказать ему, кто мы такие и что тут делаем. До меня дошло, что он может запросто сдать нас властям, только когда я уже почти дорассказал ему о том, Кто я такой? К большому счастью для нас, ему было наплевать, что мы беглецы. Его заинтересовало только то, что я был Джинчури Кикюби. В свою очередь, Чирику объяснил, что в том парне запечатана часть чакры Девятихвостого. Казума, отец Соры, сумел собрать остатки чакры Кьюби после нападения лиса на Коноху, рассказывал Чирику, а после запечатал ее в собственном сыне. Хаэм, знакомая история, но зачем он все это мне рассказывает? Сора частенько становится буйным, ага, вот мы и подошли к сути. Монахи монастыря едва справляются с ним. В последний раз у него появилось сразу два хвоста из чакры, два хвоста, мне бы так, мы сумели их подавить, но слишком часто мы делать этого не можем. Так чего вы от меня хотите-то? Мне уже надоело выискивать в его словах намеки, потому я спросил напрямую. Ответ не заставил себя долго ждать. Вы, бывший Джинчури Кикюби, о, как, даже на вы могли бы посоветовать ему, как подавлять эту чакру в себе. Боюсь, тут я ничем помочь не могу, я почесал затылок. Лиса из меня извлекли раньше, чем я сумел научиться обращаться с его силой. А есть возможность извлечь эту чакру из Соры? Ну, в принципе есть, кивнул Чирику. Но ее тут же нужно запечатать в ком-то еще. А среди монахов нет мастеров запечатывания. Да и кто в здравом рассудке согласится быть емкостью для столь ужасной чакры? Я соглашусь, Чирику удивленно на меня посмотрел, поэтому пришлось объяснять. Эта чакра была во мне практически с рождения. Я привык к ней и мне хотелось бы вернуть ее себе, хотя бы в небольшом объеме. Да и печать, в которую ее можно упрятать, сохранилась. Разумно, согласился Чирику. Вот только, как к этому отнесется сам Сора? А это вы спрашиваете у него сами, усмехнулся я. Вы знаете парня лучше меня, а значит, вас он поймет быстрее. А на случай, если он разозлится, вот, я достал из куртки бумажку и быстро начертал на ней несколько символов природной чакры. Получилась вполне сносная печать подавления. Меня таким научили другие узумаки. Просто приложите печать к покрову, едва он начнет появляться, сказал я. Небольшая замедленность действий была неприятна, но что поделать. Пост-эффекты от синчакры никто не отменял. С разговором не тяните, печать недолговечна. Я понял. Чирику взял бумажку и тут же отправился к выходу. Перед тем, как уйти, он обернулся к нам. «Ждите здесь, я скоро». Ждать пришлось недолго. Вскоре храм сотрясся от громкого рева. «Ага, так я и знал, парню тоже никто никогда ничего не рассказывал. Надеюсь, печать подавления сработала». «Ага, вот и Чирику, тащит на себе Сору. Значит, сработало». Он и правда очень разозлился. Несколько виновато проговорил монах. «Эта печать помогла. Нельзя ли сделать еще несколько таких? Я же сказал, такие печати недолговечны», устало вздохнул я. «Они созданы с помощью природной чакры, а она имеет тенденцию рассеиваться со временем. Пройдет час и покров уже не убрать всего одной бумажкой». «Логично», признал Чирику. «Раз другого выхода нет, я готов пойти на риск переноса. Пусть уж лучше эта чакра будет у вас, чем у Соры». «Стоп, а это его не убьет?» Поверх моего желания заполучить себе чакру лиса вдруг вылезло элементарное человеколюбие. «Не убьет», — ответил монах. «Чакры лиса в нем не так уж много, но достаточно для двуххвостого покрова», — возразил я. «Ладно, готовьтесь. Мне пока нужно освободить печать». Примерно через полчаса я опустошил печать от накопленной в ней природной чакры. «Все, теперь можно не бояться потерять концентрацию. До этого мне приходилось постоянно сдерживать печать, чтобы синчакра не поперла наружу. Теперь ее там нет. Остается надеяться, что с чакрой лиса я справлюсь. Черт, а что если нет? Что если она подавит мой разум, как тогда на мосту? Будет плохо. Нет, я справлюсь. Но печать подавления я на всякий случай приготовил и отдал Хинате, предварительно проинструктировав. Монахи уже ждали нас в каком-то подвальном помещении. Пол был изрисован символами. Я их узнал, узумаки показывали мне такие. Ритуал переноса. Такой же использовался для того, чтобы перетащить лиса из узумаки Мита в мою маму. Я приготовился. Прозвучали слова Чирику, ознаменовавшие начало ритуала, и я отключился. Огромная клетка с печатью вместо замка. Где-то я это уже видел. Ах да, на миссии в стране волн. Только тогда за ней были видны два огромных кроваво-красных глаза, а теперь виднелся маленький девятихвостый лисенок. Интересно, даже вдалеке от хозяина чакра обладает способностью принимать определенную форму. Кто ты такой? Грозно пропищал лисенок. Я чуть не покатился со смеху. Характер настоящего девятихвостого явно сохранился. Где прежнее тело? Откуда эта клетка? Кьюби? Спросил я, стараясь не заржать. Лишь часть, проревел лисенок. Хотя правильнее будет пропищал. Но и этой части хватит, чтобы подчинить мне твое тело. Думаешь? С сомнением спросил я. Настоящий Кьюби не смог подчинить меня. Не думаю, что это удастся и тебе. Настоящий, миниатюрный девятихвостый удивленно уставился на меня. Черт, только бы не заржать. Он такой милый, но при этом так грозно на меня смотрит. Я был Джинчурики Кьюби, пояснил я. А потом из меня его извлекли. А потом, короче говоря, я просто расписал мини-Кьюби все, что со мной произошло. Похоже, что небольшая часть чакры пусть и сохраняет характер и форму настоящего девятихвостого, но вот его знания и воспоминания ей не передаются. Когда я закончил рассказ, мини-Кьюби задумчиво почесал лапой затылок. «Черт, он делает это так же, как я!» «Интересно», — заявил маленький лис, — «если ты и правда был моим Джинчурики, подожди минутку». После этих слов, мини-Кьюби утопал в темноту клетки. «У меня пока было время осмотреться. Черт, какая-то канализация. Это такая хрень творится у меня в голове. Интересно, а если я захочу убрать воду? Апа, получилось. Ну-ка, а теперь вместо темных коридоров светлые. БРР, не, напоминает те бункеры. А если открытое пространство, например, лес? Да, точно, лес. Ух ты, круто. Вот только на месте клетки Кьюби до сих пор стены и решетка. А если сделать, ну, например, вольер? Ух ты, здорово. А вот и я, перед решеткой, которая все же осталась на месте, появился мини-Кьюби, изрядно подросший в размерах, хм, и шкура у него стала посветлее, что ли. А что случилось? Лис озадаченно осмотрел свою новую клетку. Это я попытался поменять окружение, сказал я. Получилось неплохо, по-моему. Ага, кивнул лис, но тут же изменился в лице, или в морде, не знаю как правильно, но пусть я всего лишь часть целого, ты не удержишь меня здесь, я все равно вырвусь наружу. Кью, ты чего? Я удивленно посмотрел на бесновавшегося лисенка. Эй, успокойся. Да я и не против того, чтобы тебя выпустить, только давай не здесь, а сначала твоего хозяина бы найти. Да ладно, я шучу, лис расхохотался. Теперь смех получался немного зловещим. Эй, а ты правду сказал? Ну, про хозяина, и про то, что выпустишь. Вообще-то да. У меня и у настоящего Кьюби есть одна общая цель, я злобно усмехнулся. Деревеньку одну с землей сравнять. Ну, тогда, будем союзниками. Лис протянул мне лапу сквозь решетку. В ответ я демонстративно прошел мимо прутьев, войдя в клетку. И только тогда пожал протянутую лапу. Через порог не принято, усмехнулся я. Правильно, лис тоже довольно оскалился. Кью, я вдруг вспомнил про его новые размеры. Чего? А ты почему вдруг стал больше? По всей клетке еще оставались частички моей чакры, пояснил лис. И еще какая-то другая. Но я впитал в себя все. Это была природная чакра, сказал я. Вернее, как ты правильно заметил, ее остатки. Ладно, тебе пора просыпаться. Кьюби усмехнулся, а меня толчком вышвырнуло из этого места. Первым, что я увидел, когда очнулся, была Хината. Она мирно дремала, сидя на стуле возле моей кровати. Интересно, сколько я провалялся без сознания. В этот момент Хината вздрогнула и проснулась. «С добрым утром!» Я улыбнулся. «Как все прошло?» «Скорее, с добрым вечером!» Хина улыбнулась в ответ. «Ты хорошо справился. Чакру леса переместили в тебя полностью. Вокруг тебя сначала появился покров с двумя хвостами. Затем их вдруг стало четыре. Я уже хотела использовать твою печать, но покров начал сходить на нет. Что с тобой произошло? Я встретился с этой частью чакры леса. Представляешь, она даже вдали от хозяина может сохранять форму», — начал рассказывать я. Хината внимательно меня слушала и спустя 10 минут знала все, что знал я. «Думаю, нет больше смысла задерживаться здесь», — сказал я, когда закончил рассказ. «Ты как, отдохнула?» «Да», — кивнула она. «Я готова». «Ну, тогда в путь». Мы покинули храм и снова двинулись в сторону границы со страной травы. В моей голове все вертелись мысли о лисе. «Интересно, а можно ли выпустить его наружу, чтобы он мог сражаться вместе с нами, или лучше использовать для этой цели призывных животных? Кстати, надо будет попробовать выполнить эту технику. Джирая говорил, что меня может перенести в мир тех, с кем у меня получится работать лучше всего. На привале я предупредил Хинату и попробовал все-таки выполнить призыв. Прокусил палец. Так, какие там печати? Кабан, собака, тигр, обезьяна, коза. Техника призыва. Я ударил окровавленной рукой об землю, и меня куда-то утянуло. Пространственная воронка. Интересно, к кому меня выбросит? Ястребы, змеи, обезьяны, а может все-таки жабы? Когда меня выбросило из пространственной техники, то первым, что попалось мне на глаза, была статуя девятихвостого лисы. Что ж, мог бы и догадаться. Пофниджи. Честно признаюсь, я ожидал, что дядя будет в ярости. Еще бы, 8 бойцов клана не сумели задержать мою никчемную кузину и какого-то оборванца. Но к моему удивлению, он только задумчиво покачал головой, когда я рассказал ему про действия Хинаты и того парня. На его лице застыло какое-то странное выражение. Удовлетворенное, я бы сказал, как у того блондина, когда он поднялся после моих ударов. Хм, Узумаки Наруто. А это случайно не тот пацан, которого объявили мертвым? Да какая разница, главное, он сумел задержать меня. После, я анализировал наш с ним бой. Он допустил кучу ошибок, но если бы не это, то он, наверняка, одолел бы меня. Он как-то умудряется управлять воздухом. Это нельзя назвать техниками, чакру он не тратил совсем. У него большой потенциал, и мое счастье, что он оказался столь туп. А вот Хината меня удивила. Она никогда не была столь целеустремленной. В драке с бойцами клана она билась с холодной яростью. Да и когда она использовала печать, ее голос звучал как никогда властно. Хиаши внимательно выслушал меня, а потом достал из своего стола какой-то конверт и протянул его мне. «Спасибо за все, что ты рассказал мне, Ниджи. Вот, держи. Я должен был отдать его еще после экзамена, но так уж сложились обстоятельства. Что это?» Подписано рукой моего отца. Я вышел из кабинета и распаковал конверт. Конец Пофниджи. Глава 10. Контракты и обучение. Я осмотрелся. Я стоял на некотором подобии площади. Ну, то есть это была поляна, просто слишком большая. В центре стояла статуя Кьюби в полный рост. Иначе говоря, огромная. Из чего сделана, непонятно. Вроде каменная, но при этом оранжевого цвета и поблескивает на солнце. Глаза рубины светятся. Поляна была окружена с одной стороны лесом, а с другой стороны скалами, с водопадами. Честно говоря, очень красиво. Ага, вот и местные жители. Как я уже понял, это были лисы. Меня встречать вышла целая толпа. Рыжие, чернобурые, даже серебристые имеются. Хм, вроде у всех по одному хвосту. Хотя, с другой стороны, с чего бы их было много. Кто ты? Вперед вышел лис с огненно-рыжей шкурой. Довольно крупный, ростом с пятерых меня будет. С другой стороны, Кьюби точно крупнее. Черт, а чего говорить-то? Мое имя Наруто. Я попал сюда, использовав технику призыва, не подписывая контракта. Неужели появился еще один человек, который пожелал бы заключить с нами контракт? Удивился лис. Вот уже почти 400 лет свиток пылится в хранилище. Со времен Узумаки Монтера больше не появилось ни одной подписи. Узумаки Монтера, переспросил я. Мой клан, кажется, и здесь отметился. Он третий человек, заключивший контракт с нашим племенем, пояснил Рыжик. Первыми были Узумаки Кейтара и Узумаки Май, его родители. Апа. Так с лисами заключали контракты только представители клана Узумаки. Здорово. В тебе чувствуется мощь, сказал лис. От тебя веет мощью нашего бога. Бога? Переспросил я. Кьюби, что ли? Во мне запечатана часть его чакры. Когда-то он был запечатан весь, но... Договорить мне не дали. Лисы подняли ужасную возню. Радостную, я бы сказал. Нас почтил своим присутствием сам носитель Кьюби сама. То и дело раздавались крики. Нифига себе поворот событий. Мы почтем за честь служить тому, кто носит в себе часть нашего бога, поклонился мне огненно-рыжий. Я Фуда, глава лисьего племени. Ну, мое имя Узумаки Наруто. Еще один Узумаки, зашептались лисы. Черт, чувствую себя не в своей тарелке. Не буду описывать шествие, которое устроили в мою честь. Равно как и сам процесс с подписывания контракта. Хотя, чего там описывать, прокусил палец, вывел свое имя и сложил технику призыва. Призвать получилось. Фуда. Черт, откуда у меня вдруг столько чакры? Ах да, Кьюби. В общем, по традициям, глава лисов теперь должен быть моим учителем и напарником. Круто, конечно, но у меня там Хината одна осталась. Как думаете, «Фуда-сан, а может моя девушка заключит с вами контракт?» – спросил я. «Надеюсь, Хината ничего не имеет против лисов. Это будет честь для нас, Наруто-сама», – поклонился глава лисьего племени. «А-а-а, ну почему им обязательно надо вставить этот идиотский суффикс? Терпеть его не могу. Фуда-сан, можно вас попросить не употреблять в разговоре со мной суффикс, только если вы тоже прекратите его использовать, Наруто-сама», — подмигнул мне лис. «И это все, что ли? Да запросто. Ладно, Фуда, мне нужно как-то попасть обратно, чтобы поговорить со своей девушкой насчет контракта. Как это можно сделать? Нет ничего проще». Фуда поднялся на задние лапы и начал объяснять мне, каким образом можно попасть обратно. Через пару минут я уже складывал печати. «Хината, где ты?» Я знал, что орать на весь лес не самая лучшая идея, но что еще оставалось делать? Хината пропала. Причем лагерь остался нетронутым. «Черт, я же пробыл у лисов где-то около часа. Дурацкое шествие. Да за час многое успело бы случиться. Так, Узумаки, давай рассуждать логически. Лагерь не тронут, а значит, Хината отошла недалеко. Возможно, к ручью, а уже там ее похитили. Я побежал в сторону журчания воды, но берег был чист. Значит, Хината либо не сопротивлялась, либо не успела этого сделать. Черт, да тут даже следов-то никаких не осталось». Мои размышления прервал громкий хлопок, раздавшийся со стороны лагеря. Я тут же метнулся к нашей стоянке и обнаружил там целую и невредимую Хинату. Невредимую ли? Черт, у нее на щеке что-то красное, кровь, по-моему. «Хината, где ты была? Откуда эта кровь?» Я попытался стереть ее, но Хината мягко меня остановила. «Наруто, это не кровь, это своеобразная татуировка», — начала объяснять она. «Мне стало скучно, и я решила попробовать повторить ту технику, которую выполнял ты. Когда я сложила печати, меня перенесло в другое место, где я встретилась с кланом Росомах. В общем, я подписала с ними контракт, а это отметина на щеке, это своеобразный символ того, что я теперь одна из них». «Росомахи?» – удивился я. «Ну да, знаешь, по-моему, они идеальный для меня вариант», – радостно говорила Хината. «Они мастера рукопашного боя и обещали научить меня тысячам разных стилей. А с кем ты подписал контракт?» «С лисами», — ответил я. «Представляешь, они поклоняются Кьюби как богу. И так как во мне есть его частица, то я для них чуть ли не посланник божий». «Круто», — улыбнулась Хината. «Давно не видел ее настолько счастливой. Кстати, Риота-сан, глава клана Росомах, сказал, что время в нашем и в их мирах идет по-другому. День у нас равен 2 неделям у них. То есть мы сможем обучиться многому за малое время?» — спросил я. «Да», — кивнула Хината. «Недолго думая, мы собрали лагерь. Потом обговорили график встреч. Раз в 2 недели мы появлялись бы в своем мире и проводили бы время вместе, попутно передвигаясь в другое место. Согласившись, что это лучший вариант, мы сложили печати и одновременно исчезли в дымке». «С чего начнем обучение?» — спросил у меня Фуда. «Ну, наверное, стоит рассказать, чему вы вообще можете меня обучить», — предложил я. «Лисы считаются мастерами кузнечного дела», — без промедлений начал лис. «Кроме того, мы можем обучить мастерскому владению любым оружием, начиная от куная и заканчивая нагинатой. Ну, и разумеется, наше племя является мастерами огненных техник. Боюсь, что огонь не моя стихия», — я покачал головой. «Нет нужды волноваться», — успокоил меня огненно-рыжий. «Контракт с нами и присутствие чакры Кьюби сама поможет. Кроме того, если вы обучитесь владению синчакрой, любая стихия будет по зубам». «Это я умею», — обрадовался я. «Я уже пробовал управлять с помощью синчакры воздухом, и у меня неплохо получалось». «Тем лучше», — кивнул лис. «Значит, базовое обучение можно вычеркнуть из возможного списка. Помимо того, что я назвал, в вашем распоряжении наша библиотека». «Черт, не думал, что ваше племя столь шикарно живет», — усмехнулся я. «Статус обязывает», — лис усмехнулся в ответ. «Так с чего начнем? Думаю, будет неплохо обучиться бою на мечах», — подумав, ответил я. «Потом, исходя из своего стиля, я выкую себе персональное оружие. Потом синчакра и огненные техники. А пока я занимаюсь, мои клоны будут постигать знания из библиотеки». «Разумный план», — одобрил глава лисов. «Начнем прямо сейчас». Оказалось, лисы могут принимать и человеческий облик, частично. А я-то гадал, как же меня будут обучать владению клинком. Сейчас Фуда стоял против меня в облике меня самого. Отличие заключалось в глазах с вертикальным зрачком, лисьих ушах и хвосте. А, ну, еще и волосы были огненно-рыжими. А так, точная копия меня самого. Начали, скомандовал Лис. Сначала я должен был показать, что уже умею. Я выхватил свою катану и бросился в атаку. Черт, черт, черт. Как он умудряется так лениво уходить из-под каждого моего удара. Блин, надо наращивать темп. Хотя что-то не особо помогает. Да он даже клинок из ножен не вытащил. Я разозлился. Кьюби внутри меня отозвался сразу же. Ну, что там снаружи? Уже можно вылезать? Подожди, Кью, я тут стараюсь зацепить одного вертлявого лиса. Процедил я сквозь зубы. Ну, так выпускай меня, и мы ему. Стоп, ты сказал лиса, это тренировка, Кью. Потом объясню, я переключился на бой. Фуда все так же лениво уходил из-под атак. Черт, да я же просто машу мечом. Надо действовать так, как учили Кацу и Кацура. Достать второй клинок, встать в стойку, двигаться спокойно, не бить просто так, а стараться каждым ударом коснуться противника. Ага, уже прогресс. Фуда вытащил кунай. Блин, я, кажется, снова злюсь. Удар, и катана мягко уводится в сторону кунаем. Еще удар, но Фуда просто уклоняется. Теперь попробуем тот удар из-под тишка. Взмах катаны, и резкий выпад в Акидзаси. Ага, кунай улетел в сторону. А Фуда, наконец, достает свой клинок. Красивая катана. А-а-а, черт, нет времени любоваться, надо атаковать. Взмах, и моя катана наталкивается на его меч. Ой-е, Фуда, кажется, надоело, и он перешел в атаку. Ладно, защищаться меня тоже учили. Вот только я не учился драться с таким шустрым соперником. Не расслабляйся, Узумаки, мало ли какие мастера попадутся тебе на пути, нужно быть готовым ко всему. Ну, например тому, что ты остался без оружия. Базовые движения на хорошем уровне, высказывал свой вердикт Фуда, пока я разглядывал свою разрубленную напополам катану. Но все же до лисьего стиля далековато, но не волнуйтесь, к концу обучения с вами не сравнится никто. Я надеюсь, буркнул я, подбирая обломки катаны. Ее можно починить, зачем, удивился лис. На тренировках мы будем использовать макеты, а потом вы сделаете себе катану лучше прежней. А почему же сейчас дрались настоящим оружием, спросил я. Мне нужно было оценить ваши умения, пояснил Фуда. Во время таких оценочных боев, мы будем драться всерьез, а во время тренировок будем пользоваться макетами. Если и поломаем, то невелика потеря. Хотя, я надеялся, что ваше оружие сделано из более крепкого материала. Чакропроводящая сталь, пожал плечами я. Вроде, так говорил мой учитель. Не очень хорошего качества, поморщился лис. Либо сильно изношена, иначе я бы не разрубил ее так легко. Ладно, отдыхайте. Сейчас я принесу учебное оружие, и мы начнем тренировку. Тренировки, тренировки, тренировки. Это было все, чем я занимался в мире лисов. Раз в пару недель я покидал его, и мы проводили день вместе с Хинатой, хвастаясь друг перед другом выученным. Моя девушка тоже не отставала в обучении, а где-то даже перегоняла меня. В таком темпе прошло 2 месяца по меркам нашего мира и больше 2 лет по меркам параллельных миров. Я многому научился у лисов, освоил в совершенстве лисий стиль боя, изготовил для себя пару превосходных катан, научился в совершенстве управлять синчакрой, обучился работать с огненными техниками, а еще я научился использовать на максимум чакру Кьюби. Когда я раскочегаривался, у меня появлялся огненно-рыжий покров из чакры с 5 хвостами, в результате чего регенерация, сила, реакция и выносливость увеличивались капитально. Мой мини-кьюби был настроен ко мне довольно дружелюбно. Хотя, мне кажется, с хозяином этой чакры сойтись было бы очень непросто. Хината от меня тоже не отставала. Росомахи обучили ее целой куче различных боевых стилей. Ее скорость увеличилась на порядок. Под ее одеждой теперь скрывались утяжелители, и когда она их снимала, то даже я не мог уследить за ней. А уж когда она переходила на использование синчакры. Скажем так, она могла добраться из страны ветра в страну молний за каких-то 2 часа. Наверное, я преувеличиваю, но это была огроменная скорость. На какое-то время я даже жалел, что меня выбросило к лисам. Хотя, мои умения тоже поразили Хинату. А еще она жутко завидовала тому, что я научился работать с металлами. В качестве небольшого подарка я сделал Хинате 2 трехлезвийных катаров, подобно тем, что были у Соры. С ее боевыми навыками это оружие было идеальным. После того, как наше обучение закончилось, мы некоторое время путешествовали по разным странам. Мы с Хинатой жили друг для друга, и практически никто не вмешивался в нашу идиллию. В странствиях прошел год. Пов Джирая. В этот бар на окраине Танзаку я зашел случайно. Я надеялся найти информацию про Орочимару или Акацуки. Недавнее нападение и смерть молодого Казекаги были тяжелым ударом по песку с их стороны. Правда, одного из них, некоего Акасунуно Сасари, совместный отряд из наших шиноби и шиноби Суны все же уничтожил. Но тем не менее, остальные члены организации были все так же боеспособны, а значит, рано или поздно явились бы в Канаху за Девятихвостым. Когда я заглянул внутрь, там не было практически никого, только четверо парней бандитской наружности, да молодая парочка воркующая в углу, блондин, одетый в куртку и штаны защитного цвета, и брюнетка в коричнево-красноватом топике и темных брюках. Подробнее их рассматривать я не стал, но мне показалось, что их я уже где-то видел. Я уселся за стойку и заказал у бармена саке. Тем временем четверки этих бандитских лиц, видимо, надоело просто так сидеть без дела, и они начали подкатывать к девушке. Разумеется, они с блондином поспорили и предложили выйти наружу, разобраться. Бармен усмехнулся. Очередная пьянь. Надеюсь, парень не станет их сильно лупить. Мне вовсе не улыбается снова собирать выбитые зубы. Вы знаете его? Обратился я к бармену. Снаружи послышался разговор на повышенных тонах, а за ним – звуки мордобоя. Вы про блондина и его подружку? Они сюда уже пятый день приходят. Платят хорошо и постоянно устраиваются за угловым столиком. К ним регулярно пристают местные пьянчушки, но парочка каждый раз лупит тех, кто пытается нарушить их идиллию. А как их зовут, вы не в курсе? Спросил я. Ну, я у них имен не спрашивал, задумчиво протянул бармен. Но девушка называет парня Нару, а он ее в ответ Хина. Нару и Хина, задумчиво проговорил я. Судя по звукам, действо снаружи прекратилось. Нару и Хина, Наруто и Хината. Не исключено, пожал плечами бармен, но я его уже не слушал. Быстро выскочив наружу, я увидел только четверых избитых пьяниц. Конец Пов Джирай. Примечание. Внешний вид Наруто и Хинаты взят с этой картинки. Http Hokage Utsas DPH 32 398 807 431 JPG. Глава 11. Старые знакомые. Мы с Хинатой заглядывали в этот бар уже пятый день подряд. Зачем? Ну, во-первых, там подавали рамен не хуже, чем в Ичираку, а Хината нашла в меню свои любимые булочки с корицей. А во-вторых, там всегда можно было нарваться на неприятности. Даже не знаю, что меня больше привлекало, вкусный рамен или хорошая драчка. Скорее всего, последнее. Да и Хината тоже жуть как любила поразвлечься. Обучение у Росомах наложило на нее свой отпечаток. Со мной она была по-прежнему нежна и застенчиво краснела, когда я шептал ей на ушко всякие милые глупости. Но вот стоит кому-то бросить на меня или нее нелестный взгляд. Я лично из милосердия прирежу этого глупца. Да-да, я не оговорился. Потому что если он попадет в руки Хины, скажем так, она теперь очень любит поиграться с мышкой перед тем, как ее съесть. Вот и сегодня нас не избежали неприятности. Хотя нет, не так, неприятности не избежали тех четверых, которые так необдуманно подкатили к нам. Эй, крошка, начал один из них, бросай своего блондинчика и иди к нам, поразвлечемся. Судя по предвкушающему взгляду Хины, поразвлечься она действительно не против. Вот только совсем не так, как ожидают эти парни. Поэтому я попытался мирно урегулировать конфликт. Но это скорее для проформы, руки у меня чесались так же сильно, как и у моей милой. «Ребята, идите лесом», — сказал я. «Эта девушка занята. А тебя не спрашивали, придурок», — выпалил второй пьяным голосом. «Да, ребята, а я хотел как лучше». Но этот пьянчушка сам решил свою судьбу. Мало того, что он полез к нам в таком состоянии, так он еще и оскорбил меня. «Мне-то пофиг, но Хина его за это порвет. Пойдем выйдем», — предложила она, оббежав парней взглядом. «Разговорчик есть. Пошли». Красавица, усмехнулись оставшиеся двое. Мы с Хиной одновременно поднялись из-за столика. Вот и вторая часть сегодняшнего банкета. Мы стояли против четверых отморозков. Парой колких фраз Хина распалила этих идиотов, и сдерживаться они, явно, не станут. Двое вооружились кастетами, а еще двое достали короткие клинки. Да, а мечи-то дерьмовые. Рукояти расшатаны, а лезвие в пятнах ржавчины и зазубринах. Я даже не потрудился вынуть из ножен свои катаны. А зачем? Хватит с них, ну, например, синбона. Я зажал иглу в зубах, а Хината собралась драться кулаками. Не завидую я парням, ох, не завидую. Этим придуркам хватило мозгов выкрикнуть пару колкостей в ответ. Это вы зря, только Хину разозлили. Девушка направилась в сторону парней с кастетами, а двое придурков с мечами кинулись на меня, заходя с разных сторон. «Эх, ребята, знали бы вы, как вам далеко до скорости Фуда». Я просто слегка отклонился в сторону, и их клинки, просвистев в воздухе, столкнулись друг с другом. Они опешили, но тут же снова бросились в атаку. В этот раз их мечи скрестились с моим синбоном, когда я прогнулся назад, пропуская атаку над собой. Тут же я резко выпрямился, отталкивая иглой мечи, и с силой ударил придурков под дых. Оба мечника согнулись, а я добавил им пару ударов сверху, прямо по куполу. Парни рухнули, едва не напоровшись на собственные мечи. Лениво потянувшись, я начал ждать, пока эти двое встанут. Поднялись они на удивление быстро. Ну, то есть секунд через 30. И тут же снова бросились на меня. Блин, ну, ничему-то они не учатся. Пытаются атаковать меня в третий раз тем же приемом. Я просто с силой плюнул иглу, когда их мечи были максимально близко друг к другу. Синбон сбил с траектории одну катану и отрикошетил в другую. Клинки снова скрестились, в этот раз основательно, а я быстрым движением переместился за спины этой парочки и стукнул их головами. Да, звук получился глухой. Точно, в головах у них одна пустота. Оба придурка просто рухнули на землю без сознания. Я обернулся. Хината демонстративно сидела на одном из поверженных врагов, сложив ноги на тушку другого. Судя по их неестественным позам, девушка не стала церемониться, а просто прошлась чередой ударов по болевым точкам. А это очень неприятно, уж поверьте мне на слово. Ладно, делать здесь больше нечего. Идем, я протянул Хине руку. Она поднялась с противника и обняла меня за талию. Вчера было интереснее, промурлыкала она. Ясен пень, было. Вчера-то было четверо шиноби, пусть и пьяных. А сегодня так, мелочь. Придем сюда завтра, обязательно, я улыбнулся. Чего бы она ни попросила, я всегда готов идти на поводу у моей Хинаты. На следующий вечер, в баре было побольше народа, а значит, больше вероятность нарваться на придурков. Хотя, мы только за, наше место было занято. Мы с Хиной переглянулись, кто-то точно сейчас огребет. Но, когда я подошел вплотную, то узнал человека, который уселся в нашем уголке. Впрочем, он тоже меня узнал. «Привет, Наруто, да-да, Джирая, собственной персоной, вы знакомы?» Боевой настрой Хинаты немного спал, когда она увидела улыбку на лице Саннина и на моей физиономии. «Милая, разреши представить тебе моего крестного отца, легендарный жабий-отшельник, Джирая», — сказал я и повернулся к Саннину. «Крестный, разреши представить тебе мою боевую подругу, Саннин из клана Росомах, Узумаки Хината». «Узумаки», — удивленно переспросил Джирая, когда мы уселись. «Так я подписалась в свитке контракта», — улыбнулась Хина. «А в чем проблема?» «Проблема?» — Саннин задумался. «Ну, или сделал вид. По его роже никогда не поймешь, когда он шутит, а когда говорит всерьез, и в том, и в другом случае морда у него дурацкая. Проблема в том, что тебя все еще ищет клан Хьюга. И Хиаши, кажется, не намерен отступать. Я же сказала, я не вернусь в клан», — покачала головой Хината. «И уж тем более, я не вернусь в Коноху». «Это ты ее подбил?» Крестный повернулся ко мне. «Ничего я ее не подбивал», усмехнулся я. Тем временем, официант добрался и до нашего столика. «Вам как обычно, господа?» спросил он. «Да, 3 порции рамена, 1 зензе и булочки с корицей», проговорил я. Официант повернулся к Джирае. «Саке, 3 бутылки», заказал Крестный. «Как всегда, в общем-то». Официант поклонился и отправился выполнять заказ. «Что ты здесь делаешь?» спросил я у него. «Мне что-то не верится, что ты просто проходил мимо, случайно заглянул именно в этот бар и столь же случайно уселся за наш столик». «Я был здесь вчера», — усмехнулся Джирая в ответ. «Мы едва не столкнулись». «Вот как?» — я почесал затылок. «Так значит, ты уже успел выспросить обо мне у местного бармена?» «Что-то вроде того», — пожал плечами Саннин. «В это время прибыл наш заказ. Без долгих прелюдий я накинулся на рамен. Хината занялась своим супом, а Джирая откупорил саке. Так, чем вы занимались почти 1.5 года, полюбопытствовал Крестный. Путешествовали, ответил я, доживав лапшу. И во многих странах побывали-то, ухмыльнулся Саннин. Во многих, уклончиво ответила Хината. Кстати, меня очень заинтересовал ваш титул, многоуважаемая Хината, с ноткой усмешки проговорил Джирая. Одну бутылку он уже успел осушить и сейчас начал вторую. Хината обучалась у клана Росомах, ответил я, закончив с 1-й порцией лапши. Чего тут непонятного-то? Она тоже Саннин, к как и ты. Ну, и как я, разумеется. Так ты все-таки подписал контракт, констатировал Саннин. И с кем же, лисы, коротко ответил я, перед тем, как накинуться на новую порцию. Оригинально, покачал головой Джирая, никогда не слышал о ком-то, кто мог бы призывать себе на помощь лисов. Наруто, четвертый человек, подписавший с ними контракт, сказала Хината, держащая в руке булочку. До него с лисами заключали контракт Узумаки Китара, его жена Узумаки Май, и их сын Узумаки Монтера. Короче говоря, сплошные Узумаки, усмехнулся крестный и снова приложился к бутылке. Хината поморщилась. Она, как и я, терпеть не могла пьяных. Надо бы увести ее до того, как крестный напьется. Драка с мелкими пьянчушками это одно, а драка двух саннинов совершенно иное. И я боюсь, что бар этого не переживет. «А у тебя как дела?» – спросил я. «А, все хреново», – Джирая махнул рукой, взявшись за последнюю бутылку саки. «Слышали, наверное, про похищение Кадзекаге?» Акацуки снова зашевелились. «Правда?» – я заинтересовался. Про Акацуки довольно давно ничего не было слышно, но я все еще помнил сделанное мне предложение. «Ага», – кивнул крестный. «Похоже, алкоголь начал брать над ним верх». В голосе начали появляться трагические нотки. Такой хороший парень был, да упокоится его душа. Странно, я вспомнил все слухи о Сабакуно Гааре. По моему мнению, он был неуравновешенным психом. Кто же сумел его изменить? Он же маньяком был, пока с тем парнем не повстречался, всхлипнул Саннин. Шин зовут. Он все время тебя вспоминал и Гааре рассказывал. Шин, интересно, что за тип такой? А потом он совсем хорошим стал. Когда с Саски сбежал, он, не договорив, Саннин рухнул на столик и захрапел. Хината возмущенно засопела, а я внутренне возликовал. Драки не будет. Хотя, ребята, гляньте, заржал один из пьянчуг самой бандитской наружности. Вот и добыча подоспела. Мы с Хинатой переглянулись и молча встали, засучив рукава. Драка была что надо. Мы с Хиной подхватили Джираю и попытались уйти, но пара отморозков решила, что мы сами решили наложить лапы на его кошелек. Странно, Саннин, наверное, давно не пил. Или как объяснить тот факт, что он вырубился всего от трех бутылок. Раньше по десятку выпивал и всегда мог добраться до комнаты в отеле. Ладно, я отвлекся. Короче, с десяток придурков погнался за нами. В итоге, мы начистили всем рожи, а потом донесли таки Саннина до отеля. Благо, ключ у него имелся. Оказалось, он поселился в том же отеле, что и мы, почти по соседству. Мы с Хиной занимали номер 217, а Саннин жил в 215. После того, как мы сгрузили пьяного в стельку крестного, мы отправились в свой номер. Мне было о чем подумать. Акацуки зашевелились, а значит, в скором времени они пойдут штурмовать Коноху. Не сказал бы, что я так уверен в том, что мне понравятся их цели. Я хотел только вернуть себе Кьюби. Коноху можно было даже не трогать. Моей главной целью являлся Данзай и весь корень. Я хотел уничтожить эту организацию целиком и полностью. Целями с чуть меньшим приоритетом были старейшины Хамура и Кахару. Именно эти старые сволочи засекретили всю информацию, касающуюся моих родителей. Этих я хотел если не убить, то покалечить точно. Если подумать, то больше претензий к Конохе у меня не было. Интересно, почему и куда ушел Саски? Помнится, он всегда хотел отомстить Итачи. Неужели он решил уйти из Конохи ради этой цели? Вполне возможно, что мы столкнемся лбами, если я вступлю в организацию. К самим Акацуки я относился нейтрально. Итачи и Кисами, наверняка, захотят припомнить мне былое поражение. Дейдару я был бы рад увидеть. Сасари, ну, не знаю. С ним я тесно не общался, но он произвел на меня неблагоприятное впечатление. А больше я из организации никого не знал. Честно говоря, они нужны были мне только для того, чтобы заполучить Кьюби. А там посмотрим. Оставалось надеяться, что приглашение еще в силе. Почти у границы с дождем, мы с Хинатой наткнулись на весьма интересный отряд шиноби. Ниджи, Шина, Киба Сакамару, Сакура и двое неизвестных мне парней. Вместе с ними два джонина-наставника, Какаши и Куринай. Интересно, что они тут делают. Хината, честно говоря, тоже не ожидала увидеть здесь их. «Что будем делать?» – шепотом спросила она. «Может, выйдем, поздороваемся?» – предложил я. «Друзья и братец, наверняка, захотят с тобой увидеться». «Нет у меня друзей», – тихо возмутилась Хината. «Были сокомандники, и то недолго. Но я и не жалею, с тобой во много раз лучше. А брата я видеть не желаю. Тогда придется их обходить, заметил я. Идем. Мы повернули на север. Вот только канаховцы, похоже, заметили нас. Верно, я и забыл, что восьмая команда, сплошь и рядом разведчики. Черт, кажется, догоняют, с сожалением констатировала моя девушка. Может, напролом, тебе так хочется с ними подраться? Спросил я. Когда Хината кивнула, я усмехнулся. Ладно, давай. Мы резко повернули на запад. Теперь они должны были рано или поздно столкнуться с нами. По моим расчетам, граница дождя должна быть близко. Ага, так и есть. Добежать мы не успели. Канаховцы вылетели нам наперерез. Повкакаши. После ухода со Ски в состав седьмой команды включили Сэя, того самого парня, которого Шин, заменивший Наруто, звал братом. Новичок быстро сдружился с Сакурой, а с Шином у них и так были братские отношения. Таким образом, команда нисколько не потеряла своей силы. В команду Куринай был перенаправлен Хьюго Ниджи. Тен-Тен вышла в отставку после тяжелого ранения, полученного в недавнем сражении с Акацуки, а Рокли и Майта Гай вполне могли работать в паре. Ниджи стал глазами восьмой команды, как когда-то ими была Хината. Наши команды были отправлены на границу с дождем. По сообщениям агентуры 5-го Хокаге, именно в этой стране находится база организации, а значит, на нас лежала большая ответственность, мы не должны были допустить нарушения границы. Задание обещало быть сложным и опасным. Первые 3-4 дня были довольно спокойными, а потом Сай и Шина сообщили о двух возможных нарушителях, пытающихся обойти нас севернее. Мы отправились в погоню и вскоре догнали их. Нарушителей было двое. Первый – блондин с растрепанными волосами, в куртке и штанах защитного цвета, с двумя катанами за спиной и коротким вакидзаси на поясе. Его лицо скрывал платок, повязанный так же, как это делают шиноби и суны, чтобы скрыть лицо от песчаной бури. Открытыми оставались только пронзительно-голубые глаза. Второй была длинноволосая брюнетка, в красно-коричневом рваном топике и черных брюках. На ее глазах были надеты защитные очки красного цвета. На правой щеке красовалась красная отметина. На поясе висело 2-3 лезвийных катара, но она, похоже, не собиралась их использовать. Протекторов на них не было, но я мог поклясться, что уже где-то видел этих двоих. Вот только память никак не могла подсказать, где именно. Догнали-таки, глухо усмехнулся блондин. Что скажешь, разговаривать будем? Не, махнула головой девушка. Они оба тут же бросились в бой, не дав нам опомниться. Честно признаюсь, я был поражен. Девчонка двигалась со скоростью Майта Гая без утяжелителей, а парень лихо орудовал двумя катанами. Моя команда занялась именно им, пока Куринай со своими ребятами пыталась зацепить брюнетку. Однако они с легкостью уходили от ударов, прямо-таки со звериной грацией. Следить за девчонкой я не стал и сфокусировался на парне. Я с Сакурой стоял в стороне, мы бы только мешали. Сай и Шин пытались ударить блондина своими клинками, но тот лихо отбивал все удары. В конце концов, ребята разозлились и пошли в наступление капитально. И тогда блондин быстрым движением соединил две катаны в одну. Теперь в его правой руке была полноценная глефа, а в левой он уже держал вакидзаси. Таким образом он продолжил лихо отмахиваться от нападок двух шиноби сразу. А затем Шин в диком прыжке все-таки сумел достать кончиком клинка его повязку. Платок соскользнул, и я увидел до боли знакомые 6 отметин на щеках. Конец повкакаши. Примечание. Зензы, суп из красной фасоли. Глава 12. Добро пожаловать в Акацуки. Черт, все-таки этот парень неплохой мечник. Да и я переоценил себя. Привык драться с теми, кто слабее. Платок, закрывавший мое лицо, слетел, отчего Сакура, Какаши и этот седой застыли в недоумении. А вот брюнет попытался натравить на меня змей, сделанных, по всей видимости, из чернил. Прости, дружок, но на меня это не подействует. Взмах двойным мечом, и змеи снова стали лужицей чернил. Сбоку раздался хруст. Ага, это Хината впечатала братца в дерево. Бедный дуб. Она же просто сломала его. Киба, Акамару и Шина уже валяются без сознания, а Куринай стоит в стороне и с ужасом смотрит на то, как Хина отлупила ее ребят. Все-таки моя девушка посильнее меня. Наверное, будет. Отпрыгнув назад и сделав в воздухе сальто, Хина приземлилась рядом со мной. Все-таки поболтаем, усмехнулся я. Пожалуй, Хината хищно улыбнулась в ответ и сдернула с глаз очки. Наруто. Прозвучал удивленный голос из-под маски Какаши. Удивлен, что вы еще помните меня, я снова усмехнулся. Но ты же умер, выпалила Куринай. Не умер, из-под сломанного дерева выбрался Ниджи. Да, Хина сильно его приложила. Он ушел из деревни. Правильно говоришь, Ниджи, согласился я. Не буду расписывать вам всю историю от сотворения мира. Скажу только, что Кьюби из меня вытащили, я выжил и ушел скитаться по миру. Хотите подробностей, можете спросить о них у Саннина Джирай. Он сейчас в Танзаку. Гостиница «Тихий приют», комната номер 215, Наруто. Вперед вышел тот самый седой паренек, который кончиком своего клинка сорвал с меня маску. Тот самый Узумаки Наруто. Ты и правда жив? Нет, перед тобой стоит мой призрак, съязвил я, и его напарница. Парень не обратил внимания на мою плоскую шутку. Не менее загадочная личность. Хьюго Хината. Ошибаешься немного, дружок, ухмыльнулась Хина. Я уже давно не Хьюго. Уже, наверное, года полтора, как я Узумаки. Ниджи уронил челюсть. Курина и Какаши переглянулись. Сакура уставилась на Хинату, седой на меня, а брюнет снова готовил какую-то пакость за их спинами. Нинпа. Рисованные звери. Не прокатит. Я лишь пустил в черно-белого льва Синбон, как он взорвался, окропив художника чернилами. «Сай, хватит!» — прикрикнул Какаши. «Так этого брюнета зовут Сай. Интересно, Наруто, седой снова вышел вперед. Почему ты ушел из деревни? Мне очень это интересно. Сарутоби-сан рассказывал мне о тебе, но я представлял тебя несколько жизнерадостнее. Вот представь себе, я замялся. Я хотел обратиться по имени, но вдруг понял, что именно его-то я и не знаю. Но седой пришел мне на помощь. Шин, меня зовут Шин», — проговорил он. «Ага, Шин, значит, вот представь себе, Шин», — продолжил я. «Представь, что тебя с каким-то местом не связывает ничего, кроме кучи неприятных воспоминаний. Вдобавок, именно там у тебя отняли вещь, которая была с тобой с самого рождения, да еще и чуть не убили при этом, а потом выбросили на помойку к крысам. Скажи, ты надолго бы там задержался?» «Нет», — покачал головой седой, — «даже стороной старался бы обойти. Вот таким местом для меня стала Коноха», — подвел итог я. «И после этого вы удивляетесь тому, что я не хочу возвращаться». «Но», — попытался добавить что-то Ниджи, но тут же заткнулся, поймав на себе взгляд Хинаты. Она смотрела на него, как удав на кролика, как бы размышляя, сейчас съесть или чуток подождать. «А как же Хината?» — голос подала Куринай, высказав вслух вопрос Ниджи. «Я ушла по своей воле», — ответила она. «Та маленькая девочка, которую вы когда-то знали, умерла в схватке с бандитами. Мой любимый подарил мне новую жизнь, и я не намерена уходить от него». «Но», — снова попробовал возразить Ниджи. Хината, шутки ради, сложила руку в контролирующую печать. Парень отшатнулся. Мы с любимой засмеялись. «Не стоит бояться этой печати, Ниисан», — кровожадно сказала Хина. «Я теперь и без нее могу сделать вам больно. Тысячи разных способов». От этих слов все присутствующие вздрогнули. «Да, кажется, моя девушка малость переиграла. А впрочем, не, в самый раз. Ладно, пока они в ступоре, надо сматываться. Нет, одолеть-то мы их одолеем, но приходить в логово Акацуки обессиленными — не самая разумная идея. Как знать, вдруг они больше не захотят водиться с нами. Мы, конечно, могли бы задержаться и поболтать, но у нас дела». Я улыбнулся от уха до уха, как делал это в детстве, перед тем, как пообещать очередную глупость. «Всем пока». «Стой!» Шин бросился вперед с клинком наголо, но я просто взмахнул своим двойным мечом, который все еще держал в руках, и обрубил кончик его вакидзаси. После этого я моментально разъединил катаны и убрал их в ножны, а Хината шарахнула об землю дымовой шашкой. Пока канаховцы хлопали ушами, мы развернулись и резко дернули в сторону границы с дождем.